Глава 20. 10 августа тобольский миллионер Квашнин устроил дебош в буфетном зале Николаевского вокзала. Причиной послужил отказ других посетителей буфета от дармового угощения, выставленного Квашниным по случаю своего возвращения из Швейцарии. Потребовалось вмешательство полиции. Квашнин без пререканий оплатил на месте нанесенный буфету урон, после чего отбыл в Тобольск. Сильный пожар произошел вчера вечером на Донской улице в приюте для престарелых женщин, известном многим горожанам как дом Поповой по имени его бывшей владелицы. Пожар полностью уничтожил один из флигелей. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Ущерб от пожара оценивается в 7500 рублей. Ежедневная газета «Московский листок» 11 августа 1910 года. Письмо принес не почтальон, а молодой розовощекий офицер, назвавшийся поручиком Кальнингом. Увидев его на пороге, Вера, уже успевшая привыкнуть к плохому, заподозрила, что по ее душу явился очередной убийца. Когда правая рука поручика потянулась не к кобуре, а к висевшему у него на боку планшету, Вера немного успокоилась. Окончательно она смогла успокоиться лишь после того, как увидела поручика в окно, садившимся в пролетку. Пролетка была похожа на обычную, извозчицкую, только вместо бородатого автомедона на козлах сидел солдат. «Госпоже Вере Васильевне Холодной», было написано на конверте торопливым размашистым почерком. Вера зачем-то поглядела конверт на свет, потеребила в руках, а затем прошла в кабинет к Владимиру, села за стол и вскрыла письмо. Развернула единственный бывший там лист и прочла следующее. «Многоуважаемая Вера Васильевна, прошу вас быть завтра к 14:00 в доме военного ведомства на Арбате. Покажите при входе это письмо, и вас тотчас же проводят ко мне. Искренне вас уважающий полковник Ерандаков». Вера не знала полковника с такой фамилией. Она вообще ни с кем из Ерандаковых не была знакома. Владимир смог припомнить только одного Ерандакова, начальника Нижегородского губернского жандармского управления. Но у того вряд ли возникла бы нужда встречаться с Верой. Если бы письмо принес почтальон, и Веру в нем пригласили бы в какое-то иное место, а не в дом, принадлежавший военному ведомству, то она туда не пошла бы. Но манкировать подобным приглашением было несообразно и в какой-то мере неприлично. Ясно же, что встреча важная, иначе приглашение с офицером не прислали бы. После 10 августа Веру больше не беспокоили. Она объясняла это двумя обстоятельствами. Смертью Алексея и возвращением с Панокки в Вену. Об этом Вера прочла в ведомостях. У того, кто занял место Алексея, должно быть, имеются свои помощники. А Иван Иванович не напоминает о себе, потому что знает об отъезде с Панокки. Все закончилось. Иногда было немножко жаль того, что все закончилось. Вера неизменно ужасалась этой глупой и неуместной мысли. Гнала ее прочь, но вредная мысль любила возвращаться. Причем выбирала для этого самые неподходящие моменты. Такие как прогулка с мужем, тихий семейный ужин, или еще что-то в этом же роде, вплоть до самых интимных моментов. Стоит только немного порадоваться тому, что жизнь стала много спокойнее, как что-то засвербит внутри. Скучно, скучно, скучно. Искушение. А известно, кто любит так искушать. Нечего поддаваться. Терзаемая великим любопытством, Вера решила прибегнуть к гаданию. Взяла Библию, раскрыла наугад, ткнула пальцем, не глядя, а затем прочла выбранное место. зачем-то вслух, хотя можно было читать и про себя. Когда исполнится число семян в вас, ибо Всевышний на весах взвесил век сей, и мерою измерил времена, и числом исчислил часы, и не подвинет и не ускорит до тех пор, доколе не исполнится определенная мера. Чтобы придать гаданию побольше ясности, Вера поднялась на строчку выше и прочла вопрос, на который давался ответ. Тоже вслух, точно беседовала с кем-то. «Доколе таким образом будем мы надеяться? И когда плод нашего возмездия?» Так и есть. Всему свое время свой черед. Мерою измерены времена. Сердце тревожно сжалось, но Вера отругала себя за глупую выходку. Библия не для гаданий предназначена, а для благоговейного чтения. И весь вечер старалась как можно меньше думать о завтрашней встрече с неизвестным ей полковником. Вечером думать поменьше получалось, потому что Владимир был дома и отвлекал разговорами. В последнее время он старался вечерами больше бывать с Верой, а не сидеть в кабинете. А вот утром Вера от нетерпения места себе не находила. Встала ни свет ни заря и начала то и дело поглядывать на часы, как будто от этих поглядываний время могло бы ускорить свой бег. На Арбат приехала в четверть первого и до назначенного времени гуляла взад-вперед, любуясь деревьями в осеннем желто-багряном уборе и думая о том, что в красоте увядания есть своя особая прелесть. Эта красота мимолетна, и оттого при любовании ею пронзительно щемит сердце. Развела в уме такую сентиментальщину, что забыла о времени и в результате опоздала на 5 минут. Сказать кому, что можно приехать сильно загодя и тем не менее опоздать, так не поверят. От двухэтажного светло-желтого особняка веяло надежностью, основательностью. Вера с усилием потянула на себя тяжелую дверь, вошла в темноватый вестибюль, показала письмо мгновенно оказавшемуся около нее военному, не обратила внимания, офицер то был или кто-то из нижних чинов, и была припровождена им в один из кабинетов первого этажа. Полковник Ерандаков, одетый в военную, как и положено полковнику, форму, сидел за столом и что-то писал. Увидев Веру, он встал, представился и пригласил ее сесть на стул, приставленный к его столу. Ерандаков Вере не понравился нисколько. Он был лыс, круглолиц, невысок, коренаст и вкрадчив. Внешностью и манерами он походил на кота, этакого Котофея Котофеевича, только усы не кошачьи, а небольшие. Но по стальному блеску глубоко посаженных глаз Вера сразу поняла, что перед ней человек из числа тех, кто мягко стелит, да вот только спать на этом мягком бывает жестко. «Пишу прошение на высочайшее имя о награждении особо отличившихся сотрудников», — зачем-то пояснил полковник, отодвигая в сторону недописанный лист. «Одни отличаются, другие предают. Такова жизнь». Прошу прощения, что принимаю вас в столь стесненных обстоятельствах, но у меня в Москве своего кабинета нет. Приходится идти по углам. Вера в кабинете ничего стесненного не видела. Обыкновенный кабинет, обставленный казенной мебелью. 2 окна, на обоих распахнуты форточки, отчего в кабинете довольно свежо. Ни хоромы, и ковра на полу не постелено, но и прощения просить не за что. «Подлизывается», — решила она, — «значит, ему что-то от меня надо». «Я, к вашему сведению, Вера Васильевна, состою в должности начальника городского контрразведывательного отделения при Санкт-Петербургском губернском жандармском управлении. Отделение это новое, засекреченное. Даже в самом управлении о нас мало кто знает, только те, кому положено». Формально я руковожу контрразведкой в столице, но на самом деле по всей России. У нас все еще только создается. А пока создается, еще и меняться успевает. Но это не важно. Наладится все должным образом. Очень скоро наладится. Ерандаков выдержал небольшую паузу, во время которой пристально изучающе разглядывал Веру, отчего она немного смутилась. Но не сильно, поскольку понимала деловую подоплеку полковничьего интереса. Ерандаков, должно быть, хочет сообщить ей нечто секретное, вот и присматривается, изучает, составляет мнение. Сегодня Вера производила серьезное и строгое впечатление. Так, во всяком случае, казалось ей самой. Серая касторовая шляпа с приопущенными полями, серое шерстяное пальто с меховым воротником, под которым белая блузка, надетая под темно-синий английский костюм, строгий, без каких-либо излишеств. Пальто, кстати говоря, Ерандаков Вере снять не предложил. То ли хотел подчеркнуть, что разговор будет официальный и недолгий, то ли побоялся, что Вера без него замерзнет. Скорее всего, Ерандаков побоялся, что Вера замерзнет, потому что разговор получился длинным и совсем неофициальным с самого начала. Закончив рассматривать Веру, полковник откинулся на спинку стула, уперся руками в стол, как будто хотел отодвинуть его от себя, и уже не прежним деловым тоном, а как-то по-свойски спросил. «Расскажите, пожалуйста, Вера Васильевна, как вы вообще оказались втянутой в затею штабс-капитана Холодного?» «В затею?» – переспросила Вера, удивляясь тому, что официальное лицо и большой начальник называет ее служение Отечеству, пусть и весьма неуклюже, неудачное, словом «затея». «Штабс-капитана Холодного?» «Штабс-капитана», – подтвердил Ерандаков. После окончания Александровского училища он служил в 9-м пехотном ингерманландском полку, а затем был переведен в Огенквар. Состоял бы в жандармском корпусе, то был бы штаб-ротмистром. Вера Васильевна, неужели вы не знали, что брат вашего мужа был офицером? Нет, никогда об этом не слышала. И ходил он всегда в штатском. Этого требовали интересы службы. Слово «служба» Ерандаков произносил веско и со значением. С некоторых пор он старался не афишировать свою принадлежность к армии. Одни считали, что он вышел в отставку, а другие, что он вообще никогда не служил. Холодный умел создать нужное впечатление. Вера была уверена, что Алексей окончил университет. Прямо он об этом ей никогда не говорил. Но по отдельным оброненным им фразам можно было прийти к такому умозаключению. Но странно, что Владимир до сих пор ни словом об этом не обмолвился. Не иначе, как Алексей попросил его не говорить Вере. Вот он и не говорил. Какая поразительная скрытность! Одни секреты. Алексей просил не рассказывать брату об их делах, а Владимир ни словом не обмолвился о том, что его брат офицер. Но, кажется, Владимир действительно не знал о тайных делах Алексея. Или все же знал? Что за семья, секрет на секрете? Много ли у Владимира секретов от нее? А у нее от него разве не было секретов? И сколько секретов было у Алексея? Перед веренными глазами встало лицо Алексея. Живого. Алексей щурил левый глаз более обычного, и оттого взгляд его казался особенно хитрым. Штабс-капитан. Но почему тогда Алексея хоронили как штатского, если он был штабс-капитаном? Офицеров хоронят в форме, непременно приходят другие офицеры, и, кажется, должен быть караул из солдат. Или караул положен только генералам? Или самоубийц нельзя хоронить в форме и с почестями? Хоронили Алексея скромно, даже до неприличия скромно. Кроме Веры и Владимира, у его могилы никого не было. Родственники самоубийц часто покупали у кого-то из сговорчивых докторов заключение о том, что покойник покончил с собой в приступе умоиступления, чтобы иметь возможность похоронить его как обычного христианина с отпеванием и в черте кладбища. Владимир сначала тоже собирался поступить таким образом, а потом раздумал. Сказал, что Бог все видит, и ему заключения от докторов не нужны. Суета это все, тлен. И взятку давать ему стыдно, и как христианину, и как адвокату. Поэтому Алексея похоронили в дальнем углу Лазаревского кладбища и без отпевания. Вера с Владимиром молились об упокоении его души. Бог милосерден. Почему же тогда Алексея хоронили как штатского, если он был штабс-капитаном? Повторила вслух Вера. «Именно что был», — нахмурился полковник. «Холодный разжалован за измену». «Кому?» — ахнула Вера. Пальцы ее, державшие сумочку, непроизвольно разжались. Сумочка упала на пол, но Вера этого даже не заметила. Ерандаков, кажется, тоже. «Присяге, трону, отечеству», — отчеканил Ерандаков. «Супружеские измены меня не интересуют. Да и потом холодный, насколько мне известно, был холост. Разве вы нисколько не догадывались о его предательстве?» Вера сидела сама не своя. Сказать, что она была поражена или ошеломлена, означало не сказать ничего. «Алексей изменник? Нет, невероятно. Не может быть! Ерандаков шутит или сошел с ума?» Но сумасшедших не держат на службе, и возможны ли шутки на подобные темы? Что же тогда? Ах, это, наверное, такое испытание характера. Вере приходилось читать о том, как главари шаек, желая испытать новичков, пытались привести их в замешательство при помощи какого-нибудь хитрого способа. У полковника способ, конечно, ужасный, но так ведь он не в бирюльки играет, и не разбойничает на дороге, а занимается важными делами. По делам и способ. Поняв, что ответа на свой вопрос он не дождется, Ерандаков продолжил. Известный вам граф Лелио фон Спанокки, до недавних пор бывший военным атташе посольства Австро-Венгрии, привлек Холодного к сотрудничеству в мае 908 года. Холодный оказался очень ценным агентом. Он не только регулярно снабжал Спанокки ценными сведениями, но и, пользуясь своим положением, создал в нашем московском делопроизводстве целую предательскую ячейку, в которую, помимо прочих, входили известный вам Николай Сильванский, Степан Лужнев и Анастасия Введенская. Вы же с ними знакомы, верно? Сильванского и Лужнева я знаю. «А вот Введенскую нет», — ответила Вера. «Никогда не видела». «Ну как же не видели?» — прищурился Ерандаков. «Сильванский нарочно пригласил вас в известный вам дом на Вороньей улице, чтобы показать вас Введенской. Она провожала вас к нему. Передать вам секретные сведения о железных дорогах он мог бы и в другом месте». Вера вспомнила классную даму. «Зачем ему это было надо?» — спросила она и, спохватившись, подняла с пола сумочку. — У меня не было никаких дел с Введенской. — Зато у нее было к вам дело. Ерандаков неодобрительно покачал головой. — Она должна была убить вас. — Как? — сумочка снова упала на пол. — Когда? Зачем? Так вот, оказывается, почему ее голос показался Вере знакомым. Ерандаков вышел из-за стола, поднял сумочку, положил ее на стол, вернулся на свое место и спросил. «Может, желаете воды или чего покрепче? Сдается мне, что вы побледнели». «Благодарю вас, ничего не надо», — отказалась Вера. «Со мной все хорошо. Я вас внимательно слушаю. Итак, вы говорите, что Введенская должна была меня убить. Зачем?» «Сколько вам лет, Вера Васильевна?» — вдруг спросил Ерандаков. «Неужели 17?» «Да», — кивнула Вера. «А что?» У вас поразительное для ваших лет самообладание. Это не комплимент, а правда. Я не говорю комплиментов на службе. Но если позволите, я не стану сразу отвечать на ваш вопрос, а расскажу по порядку, правда, начну с самого конца. Так, чтобы по порядку, но начиная с самого конца, Вере еще никто ничего не рассказывал. «Только дайте мне слово, что все услышанное останется между нами», — попросил полковник. «Даю вам слово», — сказала Вера и добавила. «Я все понимаю, не маленькая». «Прекрасно», — хмыкнул Ярандаков. «Тогда слушайте. Ваш деверь, Алексей Григорьевич Холодный, был разоблачен нами как агент австрийской разведки. Он покончил с собой, потому что был поставлен перед выбором. Или суд и суровый приговор, или быстрая смерть. Не надо, наверное, объяснять, к чему военный суд приговаривает офицера, изменившего присяги и принесшего много вреда своему отечеству. Так вот, Холодный пожелал обойтись без суда и выбрал револьвер с одним патроном. Но предварительно рассказал всю правду. Запираться не было смысла. Во-первых, мы об этом и так уже знали почти все. Во всяком случае, знали все самое важное. А во-вторых, револьвер с одним патроном — это последняя милость изменнику. Ее надо заслужить. Тех, кто упорствует в запирательстве, ждут следствие и суд. А следствие... Ярандака вдруг осекся. Кашлянул, на мгновение отвел взгляд к окну, а затем продолжил. То, что среди нас завелся вражеский агент, мы поняли давно, уже осенью 908 года, когда к нам стали поступать из Вены сообщения о возросшей осведомленности их военного министерства относительно наших секретов. Сначала даже не поверилось в такое. Перепроверили. Уточнили, все подтвердилось. Начали искать дыру, сквозь которую утекают секреты. Искали долго, потому что по воле Рока в Москве этими поисками преимущественно занимался Холодный. Можете представить, как человек охотится на самого себя? Но мы тоже не лыком шиты, докопались все же до истины. Но сразу Холодного и его подручных арестовывать не стали, потому что решили немного поиграть с австрийцами в их же игру, но только уже по нашим правилам. Все осталось как прежде. Майор Спаноки получал сведения, расплачивался, передавал их своему начальству и в мыслях уже, должно быть, видел себя полковником. Холодный и его подручные не знали, что они разоблачены, и что сведения, которые они добывают, им на самом деле подсовывают. Но долго хорошо не бывает, как говорят у нас на дому. Я ведь с Дона службу начинал в 16-м Донском казачьем полку. На казака Ярандаков, по мнению Веры, не походил совершенно. Казаки чубатые, бравые, лихие, а Ярандаков был лысый и какой-то кабинетный. Невозможно было представить его на коне с шашкой наголо. Простите, Вера Васильевна, отвлекся. Долго хорошо не бывает, сколь веревочки не виться, а к концу все равно быть. И Холодный, будучи человеком умным, это прекрасно понимал. А тут еще и Спаноки потребовал сведений, сведений такого рода, которые достоверно указали бы нашим агентам в Вене на их источник. То есть мы непременно узнали бы, что в московском отделении завелся предатель. Для того, чтобы отвести подозрения от себя и своих подручных, Холодный придумал коварный план. Он решил подставить вместо себя другого человека. К такому же приему в 906 году прибегал некто Разнотовский. Впрочем, это не важно. Вы догадываетесь, кого Холодный выбрал на роль подставной жертвы? Жертвы, потому что вы должны были умереть. «Ну что же это сегодня со мной такое?» — воскликнул Ярандаков. «Сам задал вопрос, и сам же на него ответил. Он решил привлечь вас к сотрудничеству, создать кое-какие обстоятельства, дополняющие картину вашего мнимого предательства, а затем убить. Но почему меня? От волнения Вера начала заикаться, чего раньше с ней никогда не случалось. Пусть ему нужна бы была жертва, мы же родственники, я же жена его брата. Он мне прямо во время свадьбы, чтобы не разрыдаться, пришлось до боли закусить нижнюю губу. Ерандаков встал, подошел к шкафу, что стоял за Вериной спиной у двери, звякнул стеклом и вернулся со стаканом с водой, который поставил перед Верой. Сам еще раз отошел к шкафу, снова звякнул стеклом. На сей раз звук был тоньше, хмыкнул и вернулся за стол. «Продолжайте, пожалуйста», — попросила Вера, отпустив губу. Воду она пить не стала. Руки дрожат, губы дрожат, внутри все дрожит, так и облиться недолго. Неуютно будет возвращаться домой в мокром пальто. «Вы не замерзли?» — озабоченно поинтересовался Ерандаков. «Нет-нет», — затрясла головой Вера, испугавшись, что полковник закроет форточки. Свежий воздух бодрил и помогал сохранять остатки самообладания. Если бы в кабинете было душно, Вера могла бы и в обморок упасть, а прохлада не очень и располагает к обморокам.